Глава первая. Дуэль и проклятие. Николай Феликсович, 1883-1908. Первые выстрелы они сделали, когда барьер был на 30 шагах. Николай стрелял в воздух. Он не хотел этой дуэли, не желал убивать своего противника графа Арвида Монтейфеля. Гвардеец выстрелил в Николая, промахнулся и потребовал сократить расстояние на 15 шагов. Николай снова выстрелил в воздух. Гвардеец выстрелил и убил его наповал. Но это уже не дуэль, а убийство. Писал в своих воспоминаниях об этих роковых выстрелах брат погибшего Феликс Юсупов. Гибель Николая обрушилась внезапным и сокрушительным горем на всех его близких. Но события, которые привели к этой трагедии, производят впечатление неотвратимости. Юсуповы просто пытались обмануть себя, буквально уговорить друг друга, что конфликт может быть улажен, но неумолимые законы чести пришли в действие, и избежать смертельного исхода было невозможно. Вся предыстория дуэли, как и сама она, воплощение странной, изысканной и изломанной эпохи, названной Серебряным веком. Николай смотрит с портрета кисти Валентина Серова куда-то мимо нас, в пространство. Глубокие карие глаза, чувственный рот. Портрет Николая Юсупова не сразу удался. «Не выходило схватить капризность выражения его лица», — признавался художник. «Заметим, что так и не удалось». А есть ли в его чертах знаки обреченности? Нет, скорее отрешенность. Но отрешенным он точно не был. Он был страстным, можно сказать, отчаянным человеком, и сама эпоха декаданса не велела себя щадить, не велела брать в расчет, чем может обернуться следование зову бурлящей крови. Впрочем, сам Николай, возможно, свою обреченность сознавал. Иначе откуда такой псевдоним? Свои стихи, которые затем превращались в довольно популярные в великосветских салонах романсы, он подписывал «Роков». Он и правда чувствовал, что его судьбу предопределяет злой рок или даже проклятие. Или это дань декадентскому влечению ко всему, что гибелью грозит? Феликс Юсупов свидетельствует в своих мемуарах. 5 лет разницы у нас с братом поначалу мешали нашей дружбе, но когда мне исполнилось 16 лет, мы сблизились. Николай учился в Петербурге, закончил Санкт-Петербургский университет. Как и я, не любил он армейской жизни и от военной карьеры отказался. По характеру был скорее в отца и на меня не походил. Но от матери унаследовал склонность к музыке, литературе, театру. В 22 года руководил любительской актерской труппой, игравшей по частным театрам. Отец этим его вкусом противился и дать ему домашний театр отказался. Николай меня пытался затащить в актеры, но первая проба стала и последней. Роль гнома, какую он дал мне, оскорбила мое самолюбие и отвратила от сцены. Но сам Николай, похоже, был одарен подлинным актерским талантом. По крайней мере, об этом свидетельствует переписка Феликса с матерью. В ней он сообщает, что брата пригласил в труппу Московского художественного театра один из его директоров Алексей Стахович. Мать в ответном письме, впрочем, предположила, что, скорее всего, от Юсуповых ждут финансовой помощи. Хотя, будь молодой наследник бездарностью, в звездный состав тех лет даже за большие деньги его бы не позвали. Но так или иначе, Рокову не дано было испытать свой талант на профессиональной сцене. Переписка, посвященная его театральным перспективам, относится к лету 1907-го. Ровно через год Николай будет убит. Да и в Париже, где находились братья, когда старшему пришло приглашение в МХТ, тот был увлечен уже совсем не театром. Феликс пишет в мемуарах: «Брат познакомился с очень известной в то время куртизанкой Манон Латти и безумно в нее влюбился. Она была молода и элегантна, жила в роскоши, имела особняк, экипажи, драгоценности и даже карлика, которого считала талисманом. Притом держала она компаньонку Биби, в прошлом куртизанку, а ныне больную старуху, очень гордую своей давнишней связью с великим князем Алексеем Александровичем. Николай совсем потерял голову, Проводил он у Манон дни и ночи, изредка вспоминал обо мне и брал меня с собой в ресторан. Но мне скоро наскучило быть на вторых ролях. Я и сам завел любовницу, и скромней, и милей Манон. Но по возвращении в Россию Николая ждала подлинно роковая страсть. Она воплотилась в дочери графа Гейдена, очаровательной 19-летней Марине. В марте 1908 года она впервые увидела Николая и влюбилась без памяти. В данном случае это даже не фигура речи. Девушка сочла ничего не значащим обстоятельством то, что она уже помолвлена с офицером полка конной гвардии графом Арвидом Монтейфелем. Более того, их свадьба уже была назначена на 23 апреля того же года. С Николаем Марина познакомилась благодаря участию обоих в благотворительном спектакле. Именно она была инициатором их отношений, посылая предмету обожания романтические письма. Вскоре уже и сам Николай был влюблен в нее и тоже не желал думать о последствиях. Феликс вспоминал, он решил жениться, родители отказались дать согласие. Выбор его они не одобряли, мне и самому он не нравился. Слишком хорошо я знал девицу сию. Но помалкивал, чтобы не потерять братина доверие, еще надеялся остановить его. Надежда оказалась напрасной. Жениху надоели проволочки, он потребовал назначить день. Николай пришел в отчаяние, девица рыдала и уверяла, что скорее умрет, чем выйдет за немилого. И вот буквально за несколько дней до свадьбы ситуация вышла далеко за рамки светских приличий. Молодая невеста приехала на прощальный ужин в отдельный кабинет одного из модных петербургских ресторанов. Это, правда, не было свиданием наедине, но именно присутствие третьих лиц, оказавшихся посвященными в тайну их любви, сделало положение дел откровенно скандальным. Например, один из гостей, актер Блюменталь Тамарин, после обильных возлияний во всеуслышание стал призывать влюбленных, вопреки всем условностям, соединить свои судьбы. Невеста разрыдалась, готовая бежать с любимым, куда глаза глядят. В ситуацию, выходящую из-под контроля, вмешался Феликс, который привез в ресторан мать Марины. Та забрала девушку домой, а младший брат убедил старшего отказаться от безумных планов. Впрочем, желая спасти его от неизбежного скандала, Феликс, пожалуй, усугубил ситуацию. Как знать, если бы помолвка тогда же была расторгнута, возможно, Николаю не пришлось бы подставлять грудь под выстрел. Но тогда казалось, что инцидент, как говорится, исчерпан. Свадьба состоялась. Да какая свадьба? 300 гостей, среди которых старший сын великого князя Константина Константиновича, князь Иоанн Константинович и командир полка конной гвардии генерал Гусейн хан Нахичеванский. Сразу после торжества молодые уехали в свадебное путешествие в Париж. И вполне возможно, что Николай вскоре забыл бы о Марине, снова погрузившись в водоворот светских развлечений и мимолетных увлечений, но не желала забывать о нем сама молодая уже не невеста, а жена. Оказавшись в Париже, она безумно затосковала по объекту своей роковой страсти и начала слать ему отчаянные письма, в которых призывала приехать и спасти ее от ужаса жизни с нелюбимым, как она теперь однозначно удостоверилась, мужем. Это было, конечно, чистое безумие, вызов всем нормам и приличиям общества. Но Марина, как ее возлюбленный, была дочерью Серебряного века и в письме к Николаю откровенно заявляла: «Ты забыл, что у меня ни капли рассудительности, что я никогда не буду жить разумом». И Николай тоже напрочь отказывается от рассудительности. Он собирается в Париж. Для бдительно следящей за ситуацией матери, блистательной княгини Зинаиды Юсуповой, он сочиняет довольно нехитрое оправдание внезапному вояжу в столицу Франции. Якобы ему просто необходимо присутствовать на концерте Шаляпина, чьи триумфальные гастроли там в это время проходили. Трудно сказать, поверила ли ему мать, или просто понимала, что в любом случае его не удержит. Во всяком случае, княгиня Зинаида отправила вслед за братом куда более хладнокровного Феликса, в надежде, что он сможет держать ситуацию под контролем. Но к его приезду последствия уже были необратимыми. Марина засыпала письмами не только Николая, но и собственную матушку. Она и ее возлюбленный в Париже поселились в одном отеле. Марина объявила мужу, что уходит от него, и стала появляться в публичных местах — в театре, на выставках с Николаем. Арвид Монтефель еще в Париже намеревался вызвать оскорбителя на поединок. Но, видимо, как человек сдержанный и рациональный, понял, что причиной всему — его отказывающаяся жить разумом супруга. Было вполне очевидно, что Николай не имел ни малейшего намерения его оскорбить, а стал заложником рыцарского долга явиться по зову пребывающей в отчаянии дамы. В такой ситуации представлялось вполне логичным просто развестись с женой и попытаться забыть все происшедшее как абсурдный сон. Но возвращение в Петербург заставило всех участников рокового любовного треугольника столкнуться с жестокой реальностью. Весь высший свет активно обсуждал скандал, и в дело вмешались однополчане Монтефеля. Мать Марины отправила Николаю тревожное письмо, в котором сообщала, что они вызвали графа в штаб-квартиру конно-гвардейцев в Красном селе для дачи объяснений. Вскоре состоялось объяснение Монтефеля с семьей Юсуповых. Феликс писал об этом непростом разговоре. «К нам явился сам гвардеец и объявил, что помирился с Николаем, винит во всем жену и намерен требовать развода. Дуэли мы, стало быть, могли не бояться и теперь со страхом ожидали последствий развода. Со страхом, потому что Николай хотел жениться на Марине, а все его близкие совершенно не были в восторге от перспективы брака с такой, скажем так, спонтанной особой. Но, как вскоре обнаружилось, это была отнюдь не самая страшная перспектива. Феликс в своих мемуарах утверждает, что Юсуповы были уверены, главная опасность миновала. Он рассказывает о своем разговоре с матерью вечером накануне дуэли. Она сидела перед зеркалом, горничная укладывала ей волосы на ночь. До сих пор помню матушкины счастливые глаза. «Про дуэль все ложь», — сказала она. «Николай был у меня. Они помирились. Господи, какое счастье! Я так боялась этой дуэли, ведь ему вот-вот исполнится 26 лет». И тут она объяснила, что странный рок тяготел над родом Юсуповых. Все сыновья, кроме одного, в каждом поколении, умирали, не дожив до 26. У матушки родилось четверо, двое умерли, и она всегда дрожала за нас с Николаем. Канун рокового возраста совпал с дуэлью, и матушка была сама не своя от страха, но сейчас она плакала от радости. Об этом загадочном проклятии и правдоподобии предания поговорим позднее. Эта легенда на все лады пересказывается в самых разных публикациях о роде Юсуповых. Но отметим, что Николай так и не успел стать князем Юсуповым, а носил до последнего дня фамилию отца — Сумароков Эльстон. Последним представителем рода по мужской линии был его дед. Впрочем, этот сюжет разберем детально в дальнейшем, а пока обратимся к тому, как готовился к роковому поединку Николай. Удивительно, но он идет на него как агнец на заклание. Он ничуть не сомневается, что погибнет. В последнем письме к Марине молодой человек пишет: «Мне страшно тяжело, что я не вижу тебя перед смертью, не могу проститься с тобой и сказать тебе, как сильно я люблю тебя. Подумай, как ужасно идти умирать за тебя и даже не знать, думаешь ли ты обо мне в это время. Марина, дорогая моя Марина, ты не знаешь, как я люблю тебя. Теперь около 5 часов. Через 2 часа за мной заедут мои секунданты и увезут меня, и я никогда, никогда больше не увижу тебя. Отчего ты так далеко? Ты не услышишь меня, когда в последний раз произнесу твое имя. У меня даже нет твоей фотографии, чтобы поцеловать ее. Единственную вещь, которую я от тебя имею, это маленькая прядь твоих волос, которую я храню как святыню. Вот и все. Я не боюсь смерти, но мне тяжело умереть далеко от тебя, не увидав тебя в последний раз. Прощай навсегда. Я люблю тебя». Суд чести конногвардейского полка постановил, что без дуэли не обойтись. Да, в России в те годы дуэль не была под запретом. Более того, в офицерских кругах даже поощрялось как средство воспитания чувства личной и корпоративной чести и как своеобразная тренировка боевого духа. В 1894-м, последнем году правления государя Александра III, были изданы правила об офицерских дуэлях. Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде, предписывали командирам все подобные дела направлять в суд общества офицеров. Этот орган мог счесть возможным примирение, либо ввиду тяжести оскорблений постановить, что необходим поединок. Причем, что характерно, решение суда о возможности примирения носило рекомендательный характер, а вот решение о поединке было обязательным. Тот, кто отказывался в такой ситуации идти к барьеру, обязан был в двухнедельный срок представить прошение об увольнении в отставку. При отсутствии оного его увольняли без дальнейших проволочек решением командира. Из 322 дуэлей, состоявшихся с 1894 по 1910 год в русской армии, 256 прошли именно по постановлению суда общества офицеров. Впрочем, погибали в поединках немногие. Смертью или тяжелым ранением завершились лишь 30 дуэлей. Не вполне понятно, впрочем, какое влияние решение суда офицеров могло иметь на действия Николая. Никакой закон, никакой регламент не обязывал его принимать вызов. Он мог бы вообще не возвращаться какое-то время в Россию, путешествуя по Европе, чтобы переждать острую фазу конфликта. Именно к этому его, кстати, призывала Марина. Но романтическая атмосфера Серебряного века сама провоцировала не только на опасные любовные приключения, но и на подражание роковым образом прошлого. И дуэль снова, как во времена Пушкина, становится распространенным средством выяснения отношений не только в офицерской, но и в литературной среде. Самый громкий поединок состоялся ровно через год после трагической дуэли, унесшей жизнь Николая. Максимилиан Волошин и Николай Гумилев сошлись, как они полагали, в том же месте на Черной речке, где дрались Пушкин с Дантесом. Вызов был брошен тоже из-за дамы, поэтессы Елизаветы Дмитриевой, писавшей под звучным псевдонимом Черубина де Габриак. Гумилев был влюблен в девушку, которая предпочла Волошина. Первый позволил себе нелестным образом отозваться о ней на очередном поэтическом собрании. Узнав об этом, могучий Максимилиан дал сопернику пощечину, которая едва не сбила его с ног. Волошин так описывал поединок. «На другой день, рано утром, мы стрелялись за новой деревней возле Черной речки. Если не той самой пары пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ему. Была мокрая грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся. У меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь по неумению своему стрелять попасть в него. Не попал. И на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались. Почему же таким же бескровным образом не завершилась дуэль, навсегда изменившая жизнь семейства Юсуповых? Казалось бы, оба понимали, скажем так, неадекватность ситуации. Феликс обвинял графа в том, что после выстрела Николая в воздух его смертельный выстрел в брата — это чистое убийство. Но законы дуэли трактовали ситуацию иначе. Ирина Рейфман в своем исследовании «Ритуализованная агрессия. Дуэль в русской культуре и литературе» пишет. Так, например, в дуэли 1857 года между двумя офицерами один отказался стрелять в своего противника, и это великодушие едва не стоило ему жизни. Елена Дмитриевна Щепкина, жена актера Михаила Семеновича Щепкина, рассказывает следующее. Прежде пришлось стрелять Корсакову. Как взял пистолет, поднял, побледнел и говорит: «Я не могу стрелять, ибо это, наверное, убью». И выстрелил вверх, а Козлов молодой прямо в него, в бок. Тот и упал. Стреляя в Корсакова, Козлов никоим образом не нарушил дуэльного кодекса. Он только воспользовался своим правом выстрела. Поведение же Корсакова можно рассматривать как не вполне правильное.

«Да я готов и теперь», — говорит, — «похвалить. Извольте, я протяну вам руку, потому, кажется, вы действительно искренний человек. Нет, — говорю, — сейчас не надо. А потом, когда я лучше сделаюсь и уважение ваше заслужу. Тогда протяните, хорошо сделаете». Вратились мы домой, секундант мой всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. Тотчас все товарищи прослышали, собрались меня судить в тот же день. Мундир, дескать, заморал, пусть в отставку подает. Явились и защитники. Выстрел, все же, говорят, он выдержал. Да, но побоялся других выстрелов и попросил на барьере прощения. А кабы побоялся выстрелов, возражают защитники, так из своего бы пистолета сначала выстрелил, прежде чем прощения просить, а он в лес его еще заряженный бросил. Нет, тут что-то другое вышло, оригинальное. Слушаю я, весело мне на них глядя. «Любезнейшие мои, — говорю я, — друзья и товарищи, не беспокойтесь, чтоб я в отставку подал, потому что это я уже и сделал, я уже подал». «Сегодня же в канцелярии, утром, и когда получу отставку, тогда тотчас же в монастырь пойду, для того и в отставку подаю». Как только я это сказал, расхохотались все до единого. «Да ты б с самого начала уведомил, но теперь все и объясняется, монаха судить нельзя». Смеются, не унимаются, да и не насмешливо вовсе, а ласково так смеются. Весело, полюбили меня вдруг все, даже самые ярые обвинители. И потом весь-то этот месяц, пока отставка не вышла, точно на руках меня носят. «Ах ты, монах!» — говорят. Но стать монахом — это, конечно, выбор далеко не для каждого. И Николаю такой вариант не мог и в голову прийти. Феликс так описывает страшный момент столкновения с необратимым, 22 июня 1908 года. «Наутро камердинер Иван разбудил меня, запыхавшись. Вставайте скорей, несчастье!» Охваченный дурным предчувствием, я вскочил с постели и ринулся к матушке. По лестнице пробегали слуги с мрачными лицами. Мне на вопросы никто ничего не ответил. Из отцовской комнаты доносились душераздирающие крики. Я вошел. Отец, очень бледный, стоял перед носилками, на которых лежало тело брата. Матушка, на коленях перед ним, казалось, обезумела. Красавица Зинаида Юсупова была совершенно сражена горем. С тех пор она уже никогда не танцевала на прежде столь любимых балах. И на судьбы всех причастных трагедия легла тяжелой черной тенью. На все отчаянные письма Марины, в которых она заклинала позволить ей проститься с любимым, никто из Юсуповых не ответил. Вскоре после похорон Николая состоялся развод. Марина, осуждаемая всем высшим светом, уехала в Париж, где прожила до Первой мировой войны. Вернувшись на родину, она вышла замуж в 1916 году за полковника свиты императрицы Александры Федоровны Михаила Чичагова, но вскоре пришлось покинуть Россию снова и уже навсегда. Муж скончался в эмиграции в 1932 году. Сама Марина умерла в 1969 году уже в совсем другом мире, где не было дуэлей и неумолимых законов чести, оставив книгу воспоминаний с характерным названием «Рубины приносят несчастье». Парадокс в том, что убивший ради чести полка человека, к которому сам никакой ненависти не питал, Арвид Монтейфель все равно очень скоро уволился со службы. Утверждается, что сослуживцы отвернулись от него после роковой дуэли. С их точки зрения, при всем стремлении соблюсти все тонкости дуэльного кодекса, он все же поступил неправильно, застрелив Николая. В 1910 году он женился на Марии Шрейдер, после революции также покинул Россию и умер в эмиграции в 1930 году. А несчастный Николай отправился в последнее свое путешествие. Решено было похоронить его в родовом гнезде, усадьбе Архангельская. Когда поезд с гробом прибыл в Москву, на перроне его встречала великая княгиня Елизавета Федоровна. Она хотела поддержать, как могла, княгиню Зинаиду. От ближайшей к Архангельскому станции Павшина, 6 километров до самого имения, гроб несли на руках скорбные крестьяне. Николай был погребен рядом с Татьяной Юсуповой, рано ушедшей сестрой княгини Зинаиды, у стен церкви Михаила Архангела на высоком берегу реки Москвы. Князь Феликс Феликсович Юсупов вскоре закажет знаменитому архитектору Роману Клейну проект храма с усыпальницей. Туда и должны были перенести останки Николая. Усыпальница с величественной колоннадой не была полностью закончена до рокового 1917 года. Провести печальную церемонию перезахоронения не успели, и мавзолей стал памятником Николаю и одной из архитектурных и смысловых доминант ансамбля Архангельского, привнеся особую атмосферу светлой грусти в этот роскошный дворцово-парковый комплекс. Убитый горем отец настоял на том, чтобы его прекрасный молодой сын был положен в гроб не в мрачном черном фраке, а в элегантном белом костюме. В нем он и запечатлен на посмертном портрете кисти Константина Маковского. И в этом портрете уже нет ни капризности, которую хотел поймать Серов, ни следов страстей. Есть только юность, которую оборвал жестокий рок. Он не дожил до 26 лет. Сбылось родовое проклятие.